Он направился к Бетховену, уставив на него указательный палец, который, казалось, вот-вот выстрелит, и сказал: «Бетховен, до сих пор я восхищался вами как композитором. Сейчас, должен сказать, даже ваша музыка кажется мне жалкой и презренной». Композитор, который не слышал ни слова, сказанного посетителем, повернулся, чтобы пойти за одной из разговорных тетрадок, но Дон Леандро схватил его за руку и рывком повернул к себе, так что тот чуть не упал. «Мне наплевать, слышите вы меня или нет. Я отказываюсь брать в руки эти засаленные тетрадки, которыми вы пользуетесь как костылями, потому что вы и есть паралитик, отвратительный, развратный паралитик, который думает, что ему все позволено, потому что он композитор. Но это ошибка. И жена моя, мир ее праху, и я сам произвели на свет дочь не для того, чтобы она в конце концов превратилась то ли в сиделку, то ли в любовницу безумного, глухого, грязного старика». Бетховен снова хотел повернуться, но де Кассас с силой дернул его за руку, и композитор, потеряв равновесие, упал. Де Кассас не сделал ни малейшей попытки помочь ему подняться и продолжал глумиться над ним. «Не вашу задницу мне хотелось сегодня увидеть, герр Бетховен. Я хотел увидеть вас стоящим передо мной на коленях. На коленях, с мольбой уговаривающим меня не прибегать к моим связям при дворе, чтобы выслать вас из Вены и выставить на посмешище перед всеми согражданами». Бетховен скорбно смотрел на него с пола, потому что при всей своей физической силе, позволявшей ему справиться с этим одержимым, решил, что сейчас благоразумнее не пытаться встать. В то же время он недоумевал, где Беатрис, в каком темном шкафу или чулане она спряталась, так что ее не нашел отец, несмотря на облаву, которую он устроил. Дон Леандро де Кассас, казалось, был удовлетворен, сбив Бетховена с ног. Судя по всему, его карательная экспедиция закончилась голосом более тихим, но, возможно, именно поэтому, еще более угрожающим, он сказал Бетховену, тщательно выговаривая каждое слово, будто хотел, чтобы тот прочел по губам: «Бетховен, не знаю, где сейчас моя дочь, хотя, зная о том, как постыдно вы ее использовали, нетрудно вообразить, что вы превратили ее еще и в посыльного. Готов спорить, что она на рынке делает для вас покупки. Вы так и не понимаете, что я вам говорю? Отлично, сейчас я напишу». Дон Леандро схватил одну из тетрадок, лежавших на рабочем столе Бетховена, и написал: «Если я еще раз увижу вас рядом с моей дочерью, я вас убью». И, бросив тетрадку ему в лицо, развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что позолоченная дощечка, прикрывавшая замок со стороны лестничной клетки, отлетела и с тонким звоном упала на площадку. Бетховен подождал несколько секунд, чтобы убедиться, что Дон Леандро не собирается возвращаться, и громко позвал Беатрис. Она осторожно выглянула из комнат для прислуги в одежде служанки. «Как ты?» Увидев ее одетую посудомойкой и поняв, что она обманула отца, Бетховен разразился оглушительным хохотом. Беатрис, видя, что он не пострадал, подбежала его обнять. «Что будем делать?» — спросила девушка. Бетховен показал ей, чтобы она написала в тетрадке, и, прочитав, сказал: «Лучше нам несколько дней не встречаться, пока мы не найдем выход из этого положения. Не сгущай краски. В конце концов, что может сделать мой отец?» «Беатрис, у твоего отца хорошие связи при дворе. Возможно, у него есть даже доступ к самому императору».